3 по 12 июня экскурсионный отряд представителей учащейся молодежи страны совершил поход по местам революционной и боевой славы в районе Курпекту по случаю 80-летия со дня победы в бою под Чунбо, что организовал и ввел великий Ким Ир Сен. На исторической земле Почумбо члены экскурсионного отряда участвовали в факельном шествии и собрании у костра учащейся молодежи в честь 80-летия со дня победы в бою Почумбо. Они возложили корзину и букеты цветов к бронзовой статуе великого Ким Чен Ира в уезде Самджон. В дни похода состоялись конкурс по строевому шествию с хоровым исполнением революционных песен, выступления о впечатлениях от воспоминаний антияпонских партизан, конкурс по методу занятия «Вопрос-ответ» и другие культурно-политические мероприятия.